Глава 20. Смысл существования. Влад Пивоваров вошел в здание полицейского участка около 6 часов вечера. Прежде чем нагрянуть к шерифу, он как следует побрился и принял душ, иначе Мезенцев просто не стал бы с ним разговаривать, особенно после недавнего инцидента в музее. Влад уже не раз пожалел, что не смог тогда сдержаться, понимая, что местные сплетники не скоро забудут ему этот скандал. Но сделанного не воротишь, значит, нечего из-за этого и переживать. А кому нравится, пусть себе чешет языками, называя его дебоширом. Он прошел через дежурное отделение, тихо поздоровавшись с сидевшим за стойкой молодым полицейским. Влад все никак не мог запомнить, как того зовут. Парень кивнул ему и довольно ухмыльнулся, но тут же отвернулся к монитору своего компьютера. Видимо, тоже наслышан о случившемся на выставке. Позади него возник Борис Макарский. Увидев Пивоварова, старик скорчил недовольную гримасу, а затем с грозным видом скрестил руки на мощной груди. «Ты опять здесь?» «Естественно», — ответил Влад. «Я ж знаю, как ты всегда радуешься моему появлению». Молодой полицейский прыснул, а Макарский яростно засопел. «Ходишь по острию ножа, Пивоваров», — процедил он. «Посадить бы тебя в камеру сутка на 15, чтобы в следующий раз неповадно было дебоширить в общественных местах. Снова пришел надоедать Мезенцеву. Я называю это сотрудничеством». «Ты мешаешь следствию. Если кто и мешает, то только не я», — нагло ухмыльнулся Влад. «Ты столько лет просидел в этом участке. При тебе столько всего случилось, и ни одного раскрытого убийства. Может, и теперь продолжаешь работать на своих тайных благодетелей?» «Что?» — взревел Макарский. «На каких еще благодетелей?» «Тех самых, что велят тебе все замалчивать и ставить палки в колеса правосудию». У молодого полицейского за столом вытянулось лицо, а Макарский начал покрываться пунцовыми пятнами. «Да я тебя!» — прорычал он, но договорить ему не дали. Дверь кабинета шерифа распахнулась, и в коридор выглянул Владимир Мезенцев. «Что здесь происходит?» — строго спросил он. — «Я сейчас вышвырну отсюда этого негодяя! — крикнул Борис Макарский. — Не раньше, чем я поговорю с шерифом! — заявил Пивоваров, влетая в кабинет. Мезенцев лишь головой покачал. — «Сохраняйте спокойствие! — пробормотал он. — Сейчас и так все на взводе. — Не представляешь, насколько! — сказал ему Макарский. Шериф вернулся к себе и закрыл дверь. — Зачем пришел? — спокойно спросил он у Влада, который уже сидел перед его столом. — Мне нужна информация, которую можешь дать только ты. — И что же тебя интересует? — шериф вернулся за стол, заваленный фотографиями и полицейскими отчетами. — Совершенно случайно удалось выяснить, что у Устиньи было 2 детей. Можешь поднять старые записи и узнать, что стало со вторым ребенком? — Год рождения известен? — Нет, но он точно был либо ровесником Тимура, либо старше его. «Получить такие данные в Клыково просто невозможно», — Мезенцев откинулся на спинку кресла. «Я уже не раз сталкивался с этой проблемой в ходе различных расследований». «Почему?» — нахмурился Влад. «Когда сгорел старый роддом, были уничтожены абсолютно все записи и документы о новорожденных. А 17 лет назад, когда в городе случилась знаменитая резня, сгорело еще несколько зданий, среди них и старый ЗАГС с архивом». «Дьявол!» — разочарованно выругался Влад. Он уже понимал, к чему клонит шеф, и это было совсем не то, на что он рассчитывал. «И никаких записей не осталось!» «Наверняка все было подстроено специально!» «Кто знает. Возможно, ты прав. Записи за последние 16 лет в полном порядке. Но вот с более старыми всегда проблемы. Некоторые горожане в возрасте восстановили свои документы, но не думаю, что Устинья была одной из них. Ты же ее помнишь». «Получается, если ее второй ребенок жив, — принялся рассуждать Пивоваров, — возможно, он и сейчас живет где-то в Клыково, но только никто не знает, что его мать Устинья». «Такое вполне вероятно», — согласился Мезенцев. «И как же его вычислить?» «Надо подумать. Но не факт, что он все еще живет в городе». «Возможно, мы встречаем его каждый день. А вдруг он как-то причастен к происходящему? У меня голова сейчас взорвется». «Иногда я чувствую то же самое», — признался Владимир. «В последнее время столько всего творится, но мы никак не можем на это повлиять. Бывает, что я с ума схожу от чувства собственного бессилия. Начинаю сомневаться, что правильно выбрал профессию. Хочу помочь людям, но не властен над ситуацией. Все происходит независимо от меня». «Знакомо», — кивнул Пивоваров. «У меня убили сына, и преступники все еще не наказаны, а я ничего не могу с этим сделать, как не пытаюсь. Потянешь за ниточку, тут же всплывают тайны. Разгадаешь одну ужасную загадку, а за ней возникает следующая, еще более страшная. У меня ведь больше нет родственников, нет близких людей. Это расследование стало для меня единственной целью, смыслом моего существования. Меня не интересуют слава и деньги, я просто хочу распутать этот змеиный клубок». В его голосе слышалось столько горечи, что шериф вдруг почувствовал что-то вроде жалости к этому, казалось бы, наглому и самоуверенному, но такому глубоко несчастному человеку. «Так как нам узнать о семье Устиньи?» — немного успокоившись, сменил тему Пивоваров. «Здесь тогда компьютерами пользовались?» «Не уверен», — покачал головой шериф. «Глухая провинция. Я сам родился в таком же городке. Информатику у нас начали преподавать только в выпускном классе. Но делали это так, что я до 19 лет не умел пользоваться компьютером. Здесь тоже хранили все на бумаге. И вот результат. Пожары уничтожили все подчистую. Но я все же попробую сделать запрос в местный архив. Кто знает». «Я тоже подумаю, что еще можно сделать», — пообещал Влад. «Эту ниточку нельзя упускать. Мне почему-то кажется, что я, наконец, нарыл что-то стоящее». Попрощавшись, он вышел из кабинета. В дежурном отделении уже никого не было. А на улице Пивоваров сразу увидел Марата Закревского и Виктора Щеглова, редактора «Полуночного экспресса». Они, тихо переговариваясь, направлялись в сторону городской администрации. «Влад?» — удивился редактор. «Что ты здесь делаешь? Снова занимаешься своим расследованием?» «Об этом уже все в курсе», — мрачно усмехнулся Пивоваров. «В курсе?» — спокойно изрек Марат Закревский, поправляя очки на переносице. «Я давно хотел с тобой поговорить, Влад». «О чем же?» — с вызовом осведомился репортер. «О твоем поведении. Ты сам попросил о переводе в Клыково, и я благодарен Виктору Петровичу, что он согласился взять тебя на работу. Ты говорил, что хочешь отдохнуть от напряженной жизни в мегаполисе, отвлечься от мыслей о смерти сына. И что в итоге? Чем ты тут занимаешься?» Влад Пивоваров промолчал, буравя его недовольным взглядом. «Ты суешь свой нос, куда тебя не просят. Ты вечно путаешься под ногами у полиции. Ты не выполняешь редакционные задания, которые тебе дает Виктор Петрович. При этом вечно устраивает скандалы», — подхватил редактор газеты. «Если так дальше пойдет, придется прекратить наше сотрудничество». «Я все понял», — угрюмо произнес Пивоваров. «Больше не повторится». «А что насчет твоего расследования?» — спросил Закревский. «От расследования я не откажусь, даже не просите. Если хотите, могу уволиться», — вспылил Влад. «Давно прошли те времена, когда власти могли указывать журналистам». «Какие власти?» — изумился Виктор Петрович. «Ты с ума сошел? Я не знаю, с кем вы заодно», — отрезал Пивоваров. «Но продолжу поиски правды». «Лучше бы тебе остановиться», — холодно произнес Закревский. «Кто знает, до чего ты докопаешься?» «Обо мне не беспокойтесь. Я много чего узнал и не собираюсь останавливаться на достигнутом, даже если против меня ополчится весь ваш городишко». И Пивоваров быстро зашагал к своей машине. Если бы он обернулся, то увидел бы, как Закревский и Щеглов переглянулись, озадаченные и немного испуганно. Но он ничего не заметил. Приблизившись к машине, он вставил ключ в замок и в этот момент увидел в тонированном стекле задней двери отражение человека, стоящего у него за спиной. К своему ужасу он опять узнал Ивана. На этот раз спокойный сын просто стоял и смотрел на него. Влад резко развернулся. На стоянке, кроме него, больше никого не было. «Напортачил? Что ты имеешь в виду?» — спросила Луиза Дениса. Чернокнижец запер дверь магазина изнутри. «Я из рода чернокнижников», — хмуро проговорил он. и дед пытается научить меня некоторым запретным искусствам. Но он пока не доверяет мне сложных заклинаний. А я хочу большего. Приходится заниматься самому, втайне от старика. Пока особых успехов я не добился, но кое-что уже получается. Восковые куклы. Я начал изготавливать их не просто так. Меня всегда интересовало, смогу ли я вселить в куклу потустороннюю сущность. Сумею ли заставить демона служить себе? Дед, разумеется, ничего не знает о моих экспериментах. Будет лучше, чтобы и не узнал. Он у меня очень строгий. — Ты призывал демона? — удивился Тимофей. — Обычно парни в компьютерные игры играют или по улицам болтаются. Интересно у тебя занятие на досуге. — Я пытался призывать, — принялся оправдываться Денис. — Но не думал, что он вселится именно в куклу твоей матери. — Сам не знаю, как это вышло. Я приготовил совершенно другую фигуру, усадил ее в круг, когда творил заклинание. Однако что-то пошло не так. Сначала я вообще решил, что у меня ничего не получилось. Но, видимо, демон ждал своего часа. — Когда она впервые начала двигаться? — спросил Луиза. — Когда на нас напали в музее. До этого кукла бездействовала. Дед говорил, что призванный демон служит своему повелителю и защищает его. Вот она и защитила нас от тех головорезов. — Затем пыталась прикончить Пивоварова топором, — напомнил Тимофей. — Это тоже защита. Вы же слышали, что он наговорил обо мне на выставке. Я был чертовски зол на него. Наверное, она это ощутила, поэтому я и привез ее сюда. Хотел разрушить восковую основу, чтобы отпустить демона. — Почему же ты не сделал этого? — спросила Луиза. — Я собирался заняться этим, но тут пришла ты. — Но почему она набросилась на меня? Я ведь тебя не злила? — Вроде. — Этого я не знаю. Но если сила заклятия начала слабеть, демон мог стать самостоятельным. — Если кукла ушла по собственной воле... — Именно это и случилось, — сказал Тимофей. — И теперь где-то по городу разгуливает восковая копия моей матери, готовая убивать всех, кто представляет для нее угрозу. — Думаю, днем она разгуливать не станет, — заметил Денис. — Скорее спрячется где-нибудь. — Вот ночью. Другое дело. — Но куда она могла отправиться? — спросил Луиза. — Понятия не имею, — воскликнул чернокнижец. Хорошо бы нам ее найти, пока она снова что-нибудь не натворила. Если дед обо всем узнает, самые страшные пытки средневековой инквизиции покажутся мне невинным развлечением по сравнению с тем, что он мне устроит. — Если хочешь, можем помочь, — предложила Соловьева. — Но только после репетиции. — Это было бы очень кстати, — сказал Денис. — А я пока подумаю, где она может скрываться. — В общем, звони, как только что-нибудь придумаешь, — сказал Тимофей. — А нам уже пора. Они с Луизой вышли из антикварной лавки. — Кстати, а ты-то как здесь оказался? — спохватилась Луиза. — Да еще так вовремя. — Я узнал, что ты идешь сюда и отправился за тобой, — ответил Тимофей. — У тебя ведь есть отличный диктофон. Можешь мне его ненадолго одолжить? — Сейчас у всех диктофоны прямо в телефонах, — удивилась Луиза. — Мне нужен очень хороший. А я видел, что у тебя именно такой. — Да. Я его купила, когда начала писать статьи для газеты. Покопавшись в сумочке, Луиза вытащила новенький черный диктофон. — Только не разбей, а не то будешь покупать новый, еще более дорогой. — Не разобью, — заверил ее Тимофей. И Луиза протянула ему аппарат.